Память накроет цунами все, что было тогда между нами. Только сердце не трогай руками, я снимаю с души этот камень. Знай, мне с тобой стало тесно, и на фото улыбки не резко. Я хочу быть твоей, а не вместо, словно выстрел в упор, твоя честность. На паузу любовь, на паузу без лишних слов, на тысячи минут и часов, на паузу поставим любовь. Связаны были узлами, только кто их порвал, не узнает. Ты сотри эти странные грани, если нет ничего между нами. Мы бесконечный слоу-моушен, только я не могу уже больше. Пробираюсь по краю на ощупь, быть счастливым, что может быть проще. На паузу поставим любовь, на паузу без лишних слов, тысячи минут и часов. На паузу поставим любовь. Правда ждет на лобном месте новых жертвоприношений, и падения не счесть их, и не счесть их воскрешений. За бортом так темно и холодно, и огонь уже на исходе. Я пытаюсь найти слова, все одно не подходит. Я пытаюсь смотреться вдаль и не видеть того, что видят все. Все кручу за педалью педаль в этом чертовом колесе. Мы по-прежнему здесь одни, в темном небе не огонька. Это все еще, черт возьми, мое сердце, моя рука. Минуты, часы.